но не было прежних красок, как не было уже детства. Каким-то чудом это состояние души Елены подсмотрел Илья Алексеевич. Он повел Елену в дальний конец дома, привел в комнату, неширокую, с одним окном, выходящим в сад. Комната была пуста, совершенно пуста. Ни стола, ни стула, ни кровати. И смотреть было не на что. Странно, что пустая комната могла сказать сердцу Патрокла так много. «Вот здесь разделись все Репнины», — сказал Илья Алексеевич значительно. «Все Репнины. И наш дед, и твой дядя, и отец твой». Ей почему-то стало жаль и отца, и дядю Илью. Уж больно комната была неказистой, чтобы быть торжественными вратами, через которые пришли в этот мир все Репнины. «А я? Я тоже здесь?» — спросила она наугад, хотя, если говорить искренне, ей не очень хотелось, чтобы она родилась здесь. «И ты», — сказал Патрокл. И она вдруг почувствовала, что смотрит на комнату другими глазами. Пустая комната, только что такая неприветливая, обрела для нее иной смысл. И дом как-то преобразился, только что стоял в тени, и вдруг невидимо перекочевал на солнечную сторону. В большой кухне Егоровна поставила опар и уже затопила русскую печь. Предстоящее воскресенье, а вместе с ним и приезд Николая Алексеевича и Анастасии Сергеевны совпадали со страстным воскресеньем. Пироги из кислого теста, какие пекла Егоровна, пироги с капустой, картошкой, грибами, были хороши. Еще утром, когда семья приехала на Остоженку, Егоровна обошла дом. И хотя по складу своего характера не подала виду, но осталась домом довольна. Впрочем, на вопрос Ильи Алексеевича, как понравилась ей кухня, заметила хмуро, что как нехороша кухня, все одно в ней ничего само по себе не сварится, не изжарится, не испечется. Еще в Питере Егоровна приметила, Настенька была ласкова с ней. Но именно поэтому старая не очень ей верила. Егоровна полагала, что у всех невест, для нее она была невестой, поначалу рука бархатная. Егоровну не столько беспокоила судьба Николая Алексеевича и даже ее собственная, сколько Елены. Как Анастасия Сергеевна отнесется к Елене, как сойдутся они, как поделят место под крышей Репнинского дома, и хватит ли им этой крыши. Как нехорошо относился Николай Алексеевич к Егоровне, он не спросил у нее совета. Но если бы надумал спросить, она, пожалуй, сказала бы «нет». И еще сказала бы «живи-ка ты, друг мой, один, да люби птенца своего. Вот я живу одна». Но Николай Алексеевич решил по-своему, и Егоровна должна была считаться с этим. Тем более, что Елена решение отца одобрила. Пожалуй, это было главным. Так или иначе, а младший Репнин решил жениться. И не раздумывая, Егоровна поставила опару и растопила печь. Она знала по многолетнему опыту, что новое дело надо начинать с пирогов. Остальное приложит. «Ты видишь кого-нибудь?» — спросила Настенька Репнина и приникла щекой к его руке, когда поезд подошел к перрону. «Видишь?» — Репнин улыбнулся. «Кажется, промелькнул Илья, очень торжественный». Они медленно пошли к выходу, и все казалось, что это вагонная толчая, шарканье ног, стук чемоданов, разговор с носильщиками, разговор пассажиров между собой о пустяках. Все это так буднично и незначительно по сравнению с тем большим, что было в душе у Репнина и Настеньки, что хотелось остановиться, подождать, пока все схлынет,